«Уходи!» Я отступил на шаг, указывая ему направление острием меча. «И мой тебе совет, жрец! Дождись, пока Эйвен вырастет, а уж тогда предъявляй свои права. До этого часа она будет жить с своим народом». «Это не тебе решать, а Арх по кличке Малыш». Он встал, отряхнул балахон и лишь один раз обернулся напоследок. «Но совет за совет. Оставь графа Эльгенхауэра. Он стоит на пути того, кто способен оплатить даже мои услуги. Эта тема не обсуждается». «Я знал, что ты так ответишь». Он усмехнулся, и мне на миг показалось, что даже в черной душе волшебника могло остаться хоть какое-то светлое пятнышко человечности. «Да, ладно уж, пусть уходит. Убью его в следующий раз». Я наклонился над Эйвин, взял ее на руки, прижал к груди и отошел в более безопасное место. Мир вокруг нас оживал с каждым шагом уходящего жреца зла. Магии уступал место реальности. Эх, не успел его спросить. Почему ж меня не накрыло магией, если шарахнуло всех? Я что, такой уж особенный? Не замечал за собой такой уж повышенной устойчивости к враждебным заклинаниям. А этот самый Карланиус вполне мог бы спасти девочку, забрать и унести делов-то. Но, правда, далеко бы он ее не унес. Мы б ее у ворот догнали и так отметелили. — Привет, Громила! — тихо шепнула мне на ухо маленькая предсказательница. — А куда ты меня прячешь? И почему у меня платье порвано? И вроде кровь. — Все нормально. Успел объясниться я, так как все вокруг окончательно вернулось к прежним жизненным скоростям. Тебя почти убили, но жрец зла пришел и спас. Утверждает, что он твой папа. А сейчас ты посиди тут в стороночке, пока мы немножко добьем этих сердитых дядей в черном. Значит, все сбылось. По-взрослому серьезно кивнула она и послушно спряталась за угол дома. Я кинулся вперед, поднял обезумевшую Сун, отбил два удара, предназначаемых ей, увидел, как красный рукав увернулся от стрелы, и она лишь расцарапала ему шею, и крикнул Эшли, чтобы не лез близко к гномам, покалечат в запале. «Где девочка?» — кинулась на меня наемница, из-за чего ближнему черному плащу удалось сломать какую-то уцелевшую жердину об мою голову. Она в порядке и спряталась. «А как же? Я же видела. Потом объясню. Можно?» «Нет, сейчас же! Сейчас же!» — со слезами кричала самая уродливая наемница, и я вынужденно сломил еще два скользящих удара. «Да меня тут убьют, покуда я расскажу ей всю эпопею. Ладно, ладно, только не кричай на меня так, я пугаюсь!» Нас прервал тягучий звук охотничьего рога. Командир тайной полиции отреагировал первым. Прикрываясь своими товарищами, он бросился на утек. Кто-то самый умный последовал за ним, но большинство уж слишком распалилось битвой, чтобы вот так вот дисциплинированно отступить по первому сигналу. Все же они были настоящими воинами. Они потеряли здесь друзей. К тому же им казалось, что нас слишком мало, и победа близка. А через минуту на пылающий двор обрушилась волна стрел. «Эльфы! Фигня, что за несправедливая! Обидчикам не всем! Лежат уже он и нам стелимы, а тут на готовенькой можно сколько! Слава им теперь! Эльфы, где победа там? Так ли прохиндеи ушами остры? Гррр на вас, архи, говорят так!» Ну, на самом-то деле ворчание гномов было просто вековой данью, взаимопротиворечием меж ними и лесными жителями. Не факт, что без их участия мы бы